Буддийская мудрость. Будда Шакьямуни. 560-480 годы до нашей эры. Есть две крайности, в которые не должен впадать вступивший на путь. В какие же две? Одна из них — желание, стремление к наслаждению, страсти. Она неизменная, недостойная, постыдная, свойственная человеку непросвещенному. Она ведет к новому рождению. Другая обращена к самоистязанию и связана с тщетностью. Она скорбная, грубая, бесполезная. Тадхагата избежал этих крайностей и избрал срединный путь, далекий от двух крайностей, путь, отверзающий очи, просветляющий разум, и ведет этот путь к душевному миру, к возвышенной мудрости, к совершенству просвещения, к нирване. Каков же этот срединный путь? Прежде всего, надо познать четыре святые истины. Первая истина — о страдании. Существование есть страдание. Вторая — о возникновении страдания. Жажда жизни, наслаждения и страсти есть источник существования. Третья — о прекращении страданий. Уничтожение жажды жизни ведет к прекращению страданий. Четвертое. О пути преодоления жажды жизни и земных страстей есть восьмеричный благородный путь. Помыслы, направленные к истине. Высокое стремление, праведная речь, добродетельное поведение. Праведная жизнь, праведные усилия, ведущие к истине, праведное созерцание, истинное самоуглубление. Хорошо платить добром за добро. Но платить добром за зло — в этом истинная, высшая жизнь. Это благородный путь. В муках рождается человек. Он страдает, увядая, страдает в болезнях, умирает в страдании. Союз с немилым — страдание. Страдание — разлука с милым. И всякая жажда, неудовлетворенная, сугубо мучительна. И все пять совокупностей, возникающих от привязанностей, мучительны. Зачаток страдания лежит в жажде, обрекающей на возрождение, в этой ненасытной жажде, что все влечет человека то к тому, то к другому, связано с плотскими усладами, вожделение страстей, вожделение будущей жизни, вожделение продления настоящей. Разрушение страдания есть уничтожение жажды, победа до конца над страстями, исцеление, освобождение, бесстрастность. Враг твой, если только ты любишь его, это есть тот человек, который может помочь тебе достичь совершенства.